Издательство «Бомбора». Океан книг. Чад Кушенс. Зверь. Джон Бонем и восхождение Лед Зеппелин. Посвящается моей Кристин, единственной в целом мире, той, что не переставала слышать мелодию барабанов. Белыми и черными молниями проносились дни и ночи. Как-то в полночь пришел, стал перед ним лев, горделиво потрясая гривой, и заговорил человеческим голосом: «Кто ты?» «Я — это ты, лев, алчущий в сердце твоем и в теле твоем, и рыщущий по ночам вокруг загонов царств мирских, примиряясь как бы запрыгнуть внутрь и утолить голод». Никос Казантзакис. Последнее искушение Христа. Из глубины света придет могучий грохот, естественный звук абсолютной сути, подобный тысяче одновременных ударов грома. Это естественный звук твоей абсолютной сути, поэтому не бойся и не впадай в смятение. Тибетская книга мертвых. Предисловие. Ну что, Дэйв, погнали? Сильный итальянский акцент Андре резанул воздух огромного холодного склада. Я затянулся, кивнул и приготовился услышать резкое электрическое жужжание самодельной тату-машинки, переделанной из старого дверного звонка. И прошу заметить, все это происходило не в профессиональном лицензированном салоне. Дело было в заброшенном почтовом отделении Ван Холл в центре Амстердама. Когда-то, в середине 1980-х, там тусовались панки. А потом здание служило пристанищем моей группе «Скрим» во время нашего первого европейского турне, куда я отправился 18-летним пареньком. Не самая стерильная обстановка для подобной хирургической процедуры, скажу я вам. Но, как и большинство начинающих рок-н-ролльщиков, я годами мечтал о наколке. Через несколько секунд от ожога иглы по позвоночнику побежали мурашки. И пока она все глубже врезалась в мягкую плоть правого плеча, я сидел неподвижно, сконцентрировавшись на жгучей боли, а рука мастера изящно выводила замысловатый узор, который после тщательных раздумий я решил сделать своей первой тату. Знак Джона Бонема. Три кольца. Этот культовый символ выбран не случайно. Наблюдая за работой Андре в грязном зеркале, я размышлял о том, что Джон Бонем не впервые накладывает отпечаток на мою жизнь. Когда в 12 лет я услышал «When the Levee Breaks», его ударные ритмы проникли под кожу гораздо глубже той иглы, запав в душу и изменив все, что я знал, как мне казалось, о барабанах. С того самого дня музыка перестала быть просто звуком, запечатанным между канавками на виниловой пластинке. Отныне она стала формой уникального человеческого самовыражения. Мощь и эхо громоподобных барабанов Бонема, больше походивших на природную стихию, чем на инструмент, раскатывались волнами ураганной силы по динамикам, пока я с благословением слушал этот ритм, даже не представляя, что человек может создать нечто настолько мистическое. На меня снизошло озарение. И так начались попытки познать уникальный язык. Часами я играл под альбомы Led Zeppelin, изучая каждый словно древнее писание, в надежде однажды прочувствовать то ощущение, пробудить в себе тот инстинкт и обрести то самое звучание. Однако довольно быстро стало понятно, что это невозможно. Выяснилось, что помимо сверхчеловеческих способностей, определенно заслуживающих уважения, не все в жизни возможно воссоздать или до конца познать. Встречаются уникальные феномены, такие как отпечатки пальцев или нити ДНК. И это как раз случай Джона Генри Бонема, окутанная тайной восприятия, чью суть до сих пор не удалось постичь. Всем известно, что музыканты играют по-разному. Должно быть, есть что-то неуловимое, благодаря чему музыка, записанная в нотном стане, отличается от той, что рождается у разных барабанщиков. Получается, что каждый мозг различно интерпретирует один и тот же шаблон. Может, существует какой-то внутренний механизм, определяемый психологической и эмоциональной организацией. Выходит, пространство между нотами воспринимается по-разному. Я не раз наблюдал, как продюсеры пытаются истолковать и сформировать это восприятие, но считаю, что чрезмерные философствования здесь излишни. Это нечто божественное, что способно создать лишь Вселенная, подобно сердцебиению или звездам. Обособленное мироздание внутри каждого музыканта уникально. В моем представлении восприятие сродни поэтическому ритму, иногда умиротворяющему, а временами неспокойному. Но это всегда дар одной души другой. Роман между дарителем и адресатом, порождающий некую истину. Определить выдающегося барабанщика легко. Закройте глаза, включите запись, и если сможете за 5 секунд угадать, кто играет, то он точно обрел свое звучание. Именно это, в моем понимании, и есть величие. Причем оно никак не связано с опытом. Звуковая подпись. Уникальная ДНК барабанщика. Отпечаток пальца. И нет лучше примера, чем «Утонченность и ярость», отраженные Бонемом на 8 студийных и 4 концертных альбомах, навсегда изменивших курс истории барабанной музыки. От чарующего ритма «Since I've been loving you» и «I'm gonna crawl» до заразительного франка «Trampled underfoot», «The Wanton Song» и гипнотического ритма «Кэшмия» и «In the Light» поистине уникальный звук Бонема отражает весь спектр эмоций и динамики, не только затмевая всех барабанщиков в истории человечества, но и демонстрируя глубокую эмпатию слушателю. Это сердце и душа, обнаженные на всеобщее обозрение. Раскатистая череда признаний музыканта, которому не нужны ни микрофон, ни ручка, чтобы охарактеризовать себя, лишь барабанная установка и 2 палочки. А иногда он и от них отказывался, предпочитая играть руками. С каждым сейсмическим ударом по малому барабану получалось что-то вроде мелодичной электрокардиографии, давая представление о том, что его заставляло отбивать такт. Его ДНК. Тем самым слушателям предоставлялась возможность открыться собственным эмоциям – похоти, ярости, боли. Вот где проявляется эмпатия. Я уверен, что связь между сердцем и руками музыканта способна служить порталом в душу, и если он открыт, получится услышать истинный голос артиста. С годами я обнаружил, что можно гораздо больше узнать о человеке, когда он непосредственно за инструментом. Ощутить близость и инстинкты, доступные лишь при раскованном музыкальном общении, чего у Zeppelin явно было в избытке. Это редкость, но если испытаешь нечто подобное, то остальные отношения отойдут на второй план. Это словно язык, который учат на слух. К счастью, мир становился свидетелем этого каждый раз, когда Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс, Роберт Плант и Джон Бонем исполняли свои песни. Мощи и точности Бонема посвящена не одна книга. Но, честно говоря, я никогда не копался в технических нюансах. Неважно, как сыграна партия. Мне интереснее знать, почему. Что побуждает музыкантов делать то, что они делают, и то, как они это делают. Каждый ли день способствовал этому моменту? Каждое ли сказанное слово? Каждый ли человек, кого они когда-то любили, или, может, чувства, которые когда-либо испытывали? Зверь Чада Кушенса – глубокое и увлекательное погружение в жизнь Джона Бонема до и на протяжении всего времени в Led Zeppelin. Книга добавляет личности ударника еще одно измерение. Проливает свет на то, что вдохновило музыканта на исполнение культовых битов, и служит достойным дополнением его сохранившимся шедеврам, величайшим в истории. И пока мы не оставляем попыток истолковать его язык, чтобы познать магию чувств, давайте позволим музыке прославить человека, скрытого за мировой легендой, величайшего барабанщика современности. В конце концов, он такой один. Прошло 34 года с того вечера в Амстердаме, когда мне набивали первую тату. И каждый раз, глядя в зеркало, я вспоминаю ее значение. Со временем татуировки неизбежно тускнеют, поскольку чернила начинают расплываться и кровоточить. Мелкие шрамы от иглы неглубокие, зато в сердце отметина остается навсегда. И за это нам следует поблагодарить Джона Бонема. Ну что, начинаем. We've done four already, but now we are steady. And the first, second, third, fourth. Дэйв Гролл, 2021 год.